Декабрь. Разговоры. Мони химик Соломон Янович Кронштейн 9 лет во всесоюзном розыске. Жил у нас под боком, а никто даже не почесался. Простой школьник и то сообразил, что если кто-то 7 лет не выезжает из поселка, значит, дело нечисто. Может, ошибка? Отпечатки пальцев покойника совпали с отпечатками из розыскного дела. Все представленные им документы и справки, хранящиеся в личном деле, поддельные. Фронтовые и семейные фотографии смонтированы. В период с 1958 по 1962 год химик состоял в шайке грабителей-коллекционеров антиквариата. После ареста одного из подельников отравил главаря и скрылся. Отравил, кстати, тоже цианидом. Приговорен другими членами банды к смерти, но они не успели его достать, так как были арестованы. Сейчас двое уже отбыли срок и освобождены из мест заключения. Вот и повод, вот и исполнители. Остаток пришлют до 20-х чисел января. Там не так много, 1020. Еще вчера султан прилетел, привез чемоданы. Не обманул малой, не открывал, все контрольки целы. «Молодец, паря. Взяли чисто?» «Да ничего сложного. Адрес постоянной прописки нашли в личном деле матери. 9-й, последний этаж. Крыша и та плоская. С нее по веревке на балкон. Дверь открыли и вошли. Вещи действительно стояли под кроватью. Аккуратно вытянули на крышу, балконную дверь закрыли и ушли. Там все? Архив весь, а вот деньги надо считать». «Крутил, Марк, крутил. Ладно, поздно уже. Не спросишь с него. Ты говорил, у Алёшки день рождения? Пошли от меня подарочек. Котлеточку. А потом подмогни ему, если что. За могилку. Да, еще лекарство немецкое, швейцарское. Разницы нет. Даже немчура. Думаешь, поможет?» Группа расформировывается. Прикомандированные возвращаются по месту службы и новогодние праздники справляют с семьями. Дело продолжит вести облуправление. Следующая неделя на оформление документов и передачу дел. Наградные листы не забудьте. Затем по домам. Еще вопросы остались? Костров. А, ваш вундеркинд. Помесь нато-пинкертона и кожного чулка. Смотрел соображения по его использованию. Полная чушь. Например, вариант «Наследник». 16 лет вести дела по золотодобыче ему никто не позволит. Авторитета нет. Подвод к уголовным лидерам. Показывает незнание авторам реалий криминальной среды. Его учитель из Сученых. Какой подвод? Ему бы выжить на зоне. Любой законник парня зарежет, только чтобы показать себя блюстителем чистоты воровского мира. Партаппаратчик лучше, но тоже не ахти. Без имени, без связи он не поднимется выше уровня райкома. Наш интерес минимален, разве что смежники могут заинтересоваться. Жанка, Лёшка с Катькой совсем разбежались? Ага. Это он еще не знает, что она другого нашла. А тебе самой костер нравится? Ну, так. Он хороший парень, можно было бы погулять, но после школы мы по-любому разбежимся. Он к себе в Москву, я в Новосип, в Академгородок. Тогда зачем зазря себе голову морочить? Если он тебе не нужен, может, меня с ним сведешь? Могу, только ты же летом уедешь. Уеду, в Москве поступать буду. Алёша через год приедет, без друзей, без знакомых. А тут появляюсь я такая красивая и умная. И мы с ним уже чуть-чуть гуляли. Смекаешь? Ну, Надька, ну ты хитрованка, ты уже все рассчитала. А как же? Думаешь, так просто хорошего парня подцепить? Сведи меня с ним, должна буду. 1-5 декабря 1972 года. 1 декабря добровольно-принудительно мобилизовали лучших охотников-промысловиков района. Волки. Самая страшная напасть для оленьего стада. В этот год их расплодилось особенно много. Пастухи перестали справляться. И чтобы не сорвать ежегодный забой оленей, весь следующий год кормящий район мясом, число хищников решили кардинально сократить. Анатолий Гордеевич, егерь, с которым летом ходили на охоту, похлопотал и меня, как победителя областных, окружных и районных стрелковых соревнований, снайпера и просто хорошего пацана, взяли в одну из команд. Получил патроны, меховую полость, чтобы не замерзнуть на морозе. Затем тепло одетым сел в вертолет и еще с одним охотником из Медвежки и полетел. Это была не охота, а убийство. Обнаружив в стае, вертолет завис, и мы начали стрелять. У напарника трехлинейка, я взял свой СКС. Вибрация, холод и непривычный угол сильно сказывались на меткости. Но скорострельность и прекрасный обзор компенсировали недостатки. Я бил по разбегающимся хищникам, партнер добивал подранков. Рассеяв стаю, мы вернулись на базу, поели, отогрелись и опять вылетели в поиск. А на место сшибки сразу по нашему прибытию вездеходом поехала группа наземных охотников. Найти выживших, добить недобитых и просто сосчитать число тушек. Сколько денег стоило устройство этой бойни районным организациям, боюсь даже подумать. Вертолетов только на нашей базе было задействовано 3 машины со сменными экипажами. Техников, горючку и что там еще требуется для вылетов просто не считаем, без них вертаки не взлетят. Отдельно проводилась загонная охота по обнаруженным волкам. Думаю, всего было задействовано стволов под сотню. В обычное время за уничтоженного волка платили 30 рублей. Сейчас из-за количества привлеченных людей трудно было бы сказать, кто сколько убил, да и помощникам охотников стало бы обидно. Мы 3 дня работали за идею, еду и бесплатные патроны. Народ понимал, что оленеводам помогать надо. Сильно позже совхоз прислал мне официальное благодарственное письмо, да еще мужики из наземных команд подарили шкуру седого матерого волка. Вот и весь прибыток. Хотя нет, я оставшиеся патроны заначил. Целый невскрытый цинк и 2 подсумка с носимым комплектом. Кто знает, в подсумке 30 патронов, ровно 3 обоймы. Правда, не убойных полуоболочечных охотничьих, а обычных боевых, армейских. Еще прихватил чуток дармовых патронов для Мосинки, штук 30 надыбал. Больше не получилось, боеприпас для линейки, ходовой. Это не мой СКС, экзотика среди промысловиков. Причем теперь понятно почему. Симоновский карабин — оружие на среднего зверя. Ни на медведя, ни на лося с ним лучше не ходить. На волка его вполне хватает. Нерпу тоже бил. Думаю, и на северного оленя сгодится. А вот с росомахой я бы не стал рисковать. Зверь серьезный и живучий. Кстати, напарник обещал свести с умельцем, который доведет СКС до идеала. Смутно намекал на покупку полной переделки карабина, с которым случилось резкое сокращение длины и появление оптического прицела. Ну, не знаю. Как говорится, будем посмотреть. Купить-то легко. Как на материке с ним быть? Очень не хочется отвечать за левый ствол, у которого, к тому же, весьма сомнительная полезность. Вернулся домой замерзший, усталый, но довольный причислением к когорте профессиональных охотников. Отсыпался до самого обеда, потом сходил в баню погреться и смыть пот. Затем прилег на пару минут и продрых до прихода родителей с работы. Вечером Ким Коля зашел, мой бывший одноклассник, сосланный отцом в оленеводы, но прибывший на забой. Совсем коряком стал. Не только по одежде, но и по изменившемуся мировоззрению. Колян похвастал, что получил взрослое имя. Теперь он Каваф. Вместе с именем у него завелась и жена. В сельсовете еще не записались, но уже спят вместе. В общем стаде у него теперь есть собственные олени. Пока десяток, но какие его годы? Обрастает понемножку имуществом. Даже ярангу подарил отец жены. Для полного счастья нужно бы собственное ружье заполучить, но в стойбище лишнего нет, а в охотмаге ему не продают из-за прошлых неприятностей с законом. Намек понял. Достал ИШ-5, одностволку Челдона с новым прикладом, и вручил Коляну. Заодно подстраховался. Пойди, найди ружье в тундре. Приятель отдарился парой шкурок горностая. Газета. К 5 числу, ко дню Конституции, стен газеты в конторе не висело. У газеты, висящей с 7 ноября, стоял профорк и, покачиваясь с мысков на пятки начищенных сапог, внимательно и вдумчиво вслух читал заголовок. Причем с выражением, и уже третий раз. Парторг внимательно слушал. Исполняющая обязанности директора стояла рядом с покаянным видом. «Зин, я что-то не понял». Профорк на словах «Великая Октябрьская социалистическая» вдруг переключился на женщину. «Это старая газета, что ли?» «А, понимаешь, Максимка не успел». «А, я-то дурак читаю и никак не пойму. Вроде Конституция уже, а написано про революцию. И где висит газета про всенародный праздник принятия нашей родной Конституции 1936 года?» «Максимка не успел», — чуть громче произнесла Зинаида Петровна. «Михалыч, ты у нас парторг. Кто такой Максимка, знаешь?» «Я нет. Леху знаю. Он у нас ко всякому празднику газету вывешивал. Хороший пацан. Как думаешь, он мает к завтраму газету повесить? А то как-то не по-партийному получается. Семен, чего Зинка съела? Все деньги и жалко. Алька наняла, а тот, понимаешь, запил. Водяру всякий жрать мает. Че с газетой это будет? Леха пацан нормальный. Я схожу сам его, попрошу придумать что-нибудь. Он комсомолец, не откажет в таком деле». «Оно да, дело такое. Не за руб целковый родить надо. Придут к нам и спросят. Что же вы всенародный праздник не отмечаете? И чем мы скажем?» «Так прошлый год тоже...» «Зин, ты лучше помолчи. Ругаться матерно не хочется. Михалыч попросит, Леха не откажет. А вот твоих Максимок народ видеть в кооперативе боли не желает». В конце дня у газеты стояло тоже трио. На ватманском листе олела красная книга с золотой надписью «Конституция СССР». Герб, флаг и три лозунга были в наличии, как и переписанная чертежным шрифтом статья из газеты. Главное, Леха только-только приехал с Волчьей облавы, а газету сразу выдал. Видать, не верил в Максимку, заранее сделал. И денег сказал не надо. Говорит, считаю своим долгом, как комсомольцы, все такое. Газеты на любые праздники за мной, сказал, будут. Одно слово, трудяга, наш человек. Я тут что думаю? Я, может, что не понимаю, но ты, Зинка, ему комнату взад возвертай. А то взяла, понимаешь, моду сесть на шею, ножки свесить. Народ такого не любит. Семёныч, давай, однако, премию ему дадим. И грамоту за волков. Оттож. 4 декабря 1972 года. В понедельник школа. На первом уроке линейка в честь Дня Конституции. А после последнего мой доклад про то, как бил волков с вертолета. Пацаны обзавидовались. Тоже хотели бы пострелять. Попик сидит с Нинкой. Втюрился и ходит за ней хвостиком. То и такое положение нравится, но время от времени она фыркает и гоняет Кольку. Лена со Степаном сидят вместе. Строят друг другу глазки и вместе делают уроки. Оба были троечниками, но отставали по разным предметам. Объединившись, стали тянуть друг друга и вдруг, к собственному удивлению, по результатам первой четверти попали в твердые хорошисты, что очень понравилось их родителям. Семя сильно разочаровался в Ване. Что главное в девушке, особенно соседке по парте? Чтобы она всегда делала домашние задания и давала их списать. Тут же случилось сплошное разочарование. Списать она давала, вот только задание не делала, ленилась. Девчонки парням перекатать еще давали. Типа, чего уж тут подделаешь, пацаны они такие. Но между собой такое не одобрялось. Так что Юрка искал, у кого можно взять домашку. Ныл, умолял и договаривался, а после уже у него сдувала Лиу. Кому такой понравится? В прошлой жизни она жила получше. Я по дружбе решал ей задание, и ее успеваемость была значительно выше. Юрка попытался было пересесть за парту к Юне, раз Лиана освободила место. Машка его не приняла, а Вана жутко обиделась. Договорилась с классной и сама отсела от него на свободную парту. К ней, повинуясь мимолетом брошенному взгляду, перебрался Серега. Он твердый хорошист, хотя и раздолбай по жизни. На его место пересел Юрок. Надя, его новая соседка, была отличницей и давно неровно дышала по семе. Видимо, для повышения успеваемости Мария Ивановна утвердила рокировки, но обещала посмотреть на четвертные оценки. У летчика жизнь вроде наладилась. Мать обещала мужу подать на развод, если тот еще раз поднимет на нее или на сына руку. Ванькин отец проникся, пить почти перестал, хотя временами с мужиками принимает, а затем дома начинает качать права, однако руки распускать боится. Не знаю, долго ли он продержится. Иван пытается вновь прибиться ко мне, но я былого доверия не выказываю и с поручениями не посылаю. Однажды отказался быть моим адъютантом, другой раз не позову. На работе только зашел в контору, как парторг нарисовался. Прям не говорит, но очень прозрачно намекает на стенгазету к празднику. Просить не просит, ведь меня из художников разжаловали. Однако нынешний в запой ушел, а за отсутствие наглядной агитации парторг уже и влетит. Ну, дело понятное, обещаю принести потребное. Легкий намек на оплату отметаю сходу. Типа, я комсомолец или где? Пока работаю, все стенгазеты к любым праздникам за мной будут, и деньги не предлагайте. Общественным поручением считаю. Порадовал человека. Про то, что непонятно, за какие такие дела бабло получаю, народ пока не вспомнил. Лучше пусть и не вспоминает. Зинаида Петровна зашла. Вместо спасибо вернула и за студию. Сколько я в ней не был? Неделю? Вроде ничего не изменилось. Ну да я теперь ученый. Возвращать газеты не собираюсь. Дома с охранней будут. Дядя Витя к себе позвал. Показывает очередной набор инструментов. Теперь ювелира. Говорит, в ящике лежит минимум необходимого. Хотя на первый взгляд инструментов много, от надфиля и маленькой киянки до штангенциркуля и лабораторных весов. Горелка для плавки, форсунка для пайки, всякие тигли, изложницы. Отдельно завернуты вальцы, которыми мы Юни бронзу вытягивали. Чуток химии, припои всякие, модельный воск, цинк, медь и другие реагенты. Даже ртути немного есть. Завершает комплект маленький немецкий токарно-фрезерный станок в коробке, по внешнему виду и весу напоминающий старую швейную машинку системы Зингер. Отдельно была выдана книга, обернутая древней газетой. «Сам понимаешь, оно мне уже ни к чему», — поясняет Калина. «Я по этой книжке учился. Ты тоже попробуй. Дело не шибко хитрое. Часовщиком сложнее быть». Может, начинаю отнекиваться и замолкаю. Действительно, чего там говорить? Человеку больше ничего уже не надо. Книга называется «Из старателей в золотых дел мастера». Издана на оберточной бумаге в далеком 1923 году типографией Томского союза кооператоров. Листаю. Уже в предисловии сказано, что она выпущена для ранее забитых и стенавших под гнетом царского режима старателей. Ее цель, согласно новой экономической политике, решением РКПБ и указанием лично товарища Троцкого, воспитать революционных золотых дел мастеров, которые в преддверии мировой революции должны заменить буржуазных ювелиров и прочих прихвостней старого режима. Такое вступление заняло первые 10 страниц. Дальше пошли конкретные описания методов обогащения золотого песка до золота ювелирных кондиций. Следующие главы рассказывали, как сделать революционные коммунистические украшения. Судя по фамилии автора, товарищ Кантор сам был из ювелиров и замаливал грехи перед новой властью, не бросая основной профессии. Без идеологического предисловия книга весьма полезная и познавательная. Однако рецепты довольно простые, интересны только для начинающего постигать азы мастерства. Хотя, может, раньше именно так и делали. Не уверен, что стану ювелиром, однако лишними инструменты не будут, стал благодарить. Человек не слушает, свое говорит. Дошла весточка от старого друга. Туза на сходнике вора приговорили. Он знал, к чему дело клонится, не пошел туда. Верняк забьется в щели, будет тихариться. Не опасен теперь. Сёму Гриценко, оказывается, еще летом похоронили. Что и как сказать не могу. Но общак старателей он не брал. Однако, видать, чем-то перед золотоношами проштрафился. Чтоб ты знал, Муля когда-то своих корешей на бабки кинул. Он сам будет из бандитов. Решил затихариться и у нас залег в берлогу. Когда надоело ему в поселке небо коптить, в отрыв пойти решил. А дружки, видать, не забыли и сразу достали. На Зинку, небось, обижен? Есть немного. Плюнь, да разотри. Дорвалась бабенка до власти на старости лет. Ты молодой, скоро в Москву вернешься, а ей даже ехать некуда. Ее дети и те толком не пристроены. Она с мужем им на кооператив зарабатывает. Потому завидует тем, кому по жизни больше повезло. Дашку опасайся. Она Креськовых задавила, остальные так, сбоку припека. У нее связи по всему району. Но она тебя любит, гадить не станет. Ее мужик в полынью провалился и сильно застудился. Что легкие, что ливер, все болит. Хотят в конце лета перебраться в теплые края. Тебе без разницы, однако для случая знай. Захаров, который в СМУ бухгалтером работает, не под своей фамилией живет. За растрату его ищут. Кузьмича, главного мента нашего, знаешь? Он берет. Много, но вопросы решает. Бабло в бочке с капустой хранит. И не только бабло. Кое-кто случайно увидел, кое-кому рассказал. Некоторые хотят ментовской капустки отведать, но боятся ответки. Лютовать Кузьмич будет, пока не вернут его добро. Хотя какое оно его? Все с братвы ободрал. Если что еще полезное вспомню, на бумажке запишу. Спасибо. Может, пригодится. Знать полезно. А вот когда знают, что ты знаешь, здоровью вредит. С властью не бодайся, бесполезно. Камня на могилу не ставь, давить будет. Креста тоже не надо. Неверующий я. Лучше бы сгореть в крематории. Советую разок на зону ненадолго сходить. Для наведения контактов оно полезно. Особенно, если статья будет авторитетная. Если что не так, зла на меня не держи. Для тебя старался. Тяжко было слушать старика. К смерти он готовится. 5 декабря 1972 года. На «Отметить Конституцию» у нас собралось много народу. Разговоры, слухи, сплетни. Семенюки одни не с нами. Как я отчиму про Маляву рассказал, они раззнакомились. Морды друг друга не бьют, работают в одной организации, но отношения на уровне «здрасте, до свидания». «С дядей Васей знаете, кто пришел? Наша Сима из пекарни. Тут-то я знакомую цепочку у нее на шее с лета замечаю. Выпила стопочку красненького и только. Наш железный холостяк сломался? Решил ребеночка завести с женой вместе?» «Похоже. Ну, как говорится, совет да любовь. Не один я, вся компания их вычислила. Хотя, чё там вычислять? И так дело ясное. Женщины, понятное дело, чуть не в открытую Симу про срок спрашивают. Та смущается. Они ей советы дают, на мужиков внимания не обращают. Словом, полная идиллия. Дядя Вася женщин не слушает, рассказывает про задуманные улучшения почтового газика. Откидные скамейки в фургоне можно и покомфортабельнее сделать. Опять же, лебедка от вездехода к газику, как в преферансе 2 туза к разбойнику. Делать почти ничего не придется, и сама вещь в гараже валяется. Со списанного вездехода сняли, да до случая прибрали. Передние сиденья тоже поменять стоит. Благо остались в заначке от того же вездехода. Не грех кое-что в салоне улучшить». А в райцентре у ментов на складе для их газона новый движок от Победы лежит. Они не поставили, им и так нормально, но на почтовике он очень душевно бы смотрелся. И взять его можно всего-навсего лишь за ящик коньяку. Причем оформление документов войдет в эту цену. Серьезно озадачился человек. Настоящий фанатик автомобилей. Родители Генки зашли. Передали мне от него письмо, написанное прямо на свиданке с родителями внутри папиросной пачки. В письме сиделец написал: «Лёха, дружбан, на всю жизнь запомню тебя. Твой греф пришёлся очень ко времени. Выручил меня и ещё двух хороших людей. Кроме тебя и родителей ни одна падла даже окурка не прислала. Не попадай сюда никогда, на воле всяко лучше. При встрече обскажу всё как есть. Привет и благодарность от моих корешей Димы Зелёного и Сани Гвоздя, твой друг до гробовой доски, Гена Погорельц». Отец приехал со свиданки в шоке. Мать чуть в обморок не упала, когда ребёнка увидела. Сын в колонию ещё не доехал, а наколок уже штук 5. Не говорит, а по фене ботает. Правда, Вася Пушкин мне ещё раньше рассказал кое-что дополнительно, чего родители не знали. Генкин крёстный, который его на дело поставил, не из авторитетов, мягко говоря, чушкарь по масти, хорошо хоть не опущенный. А на малолетке важна каждая мелочь. Пацану делом приходится себя показывать. В посёлок Малява приходило, спрашивали, кто он по жизни был. Не знаю, что в обратку наши написали, но вроде косяков за Генкой не замечалось. Парень получил год. Однако предварительное заключение зачли, срок пойдет с момента ареста. Типа не упирался, сотрудничал со следствием, можно чуток поощрить. Опять же не трепали нервы, не мурыжили с разрешениями на передачи и на свидание. Отец на свиданке объяснил сыну расклады. Если послушает, в марте сможет выйти по УДО. Если нет, то верняк встанет на кривую дорожку и пропишется в тюряге. Посмотрим, как дальше сложится. Наши выпивали, обменивались поселковыми новостями, пели. Я поел и к себе ушел. Уроки делать за меня никто не будет. Вдруг отчим заходит, к столу зовет. Народ спеть просит. Мне не жалко, пошел. Перебираю струны, смотрю на наших. Тут подумалось. Что-то тетя Тоня с мужем к нам сегодня не зашли. Они же с мамой стали подружки, не разлей вода. Все мне косточки мыли за ссору с котенком. Тут сразу и песня подходящая вспомнилась. Ты напомнила вчера о том далеком, пережитом, позабытом в полусне. Милый друг, ни разговором, ни намеком, не ищи былого облика во мне. На припеве второй гитаркой пристроился дядя Вася. Все, что было, все, что ныло, все давным-давно уплыло, истомились лаской губы, и натешилась душа, все, что пело, все, что млело, все давным-давно истлело, только ты, моя гитара, прежним звоном хороша. Допел до конца, взрослым понравилось. Мать была чуток принявшая, а тут что-то совсем размякло. Подошла, обняла, шепчет на ухо. Уже все знаешь? И правильно. Не бери в голову. Забудь эту мокрощелку. У тебя таких сотни будет. Не понял. Мама догадалась, что я не в курсе. Утянула на кухню и доложила о последних новостях. Прошлое воскресенье мамина подруга видела котенка в кино с одноклассником. Неподалеку сидела. Что у них было или не было, точно не знает, но парочка в засос целовалась, а парень весь сеанс у Катьки за пазухой шарил. Знамо дело, маме такое не понравилось. Она рванула к Мальцевым. Выясняет, что за ботва. Дядя Андрей и тетя Тоня ей выложили. Дескать, Лешка сам виноват. Катя в пику ему другого нашла. Пусть теперь локти кусает. Хотя, может, он неполноценный, может, не знает, как с девушками гуляют. Зря они так. Мать обиделась. А я, честно говоря, нет. Котенок в меня влюбилась из-за того, что спас ее от трехсезонников. Тут же решила, что я для нее идеальный муж, и стала меня готовить к этой роли. Она даже была не против. Скорее, наоборот, очень за постели. Девочка мне нравилась, но заходить слишком далеко в отношениях я пока не готов. Гормоны в крови бушевали со страшной силой, но это не причина портить жизнь ей и себе. Теперь за это меня объявили неполноценным. Обидно, однако. А мама советует. Лекарство от любви — другая любовь. Найди себе другую девочку. В кино своди. Пусть Катька сама локти кусает. «Обалдеть! Просто шекспировская драма нарисовалась. В прошлой жизни много читал, попаданческие истории в том числе. Обычно всякий, попавший в детское тело, начинает смотреть на сверстниц свысока и рассуждать, дескать, он не педофил. Мне было за 60. Женщин за 40-45 я считал молодыми и интересными. Попал в тело 15-летнего парня. Женщины за 20 стали мне казаться взрослыми, за 30 — очень взрослыми, за 40 — старыми. Пусть простят мне это мои прежние милые и веселые 40-летние девочки, но сейчас я еле могу отвести взор от одноклассниц. Сознание старика и юноши слились воедино. Гормоны еле-еле контролируются разумом. Вот и сейчас, знаю, разрыв с котенком закономерен и правилен, но почему мне так тоскливо и обидно? Пил бы, точно нажрался бы в усмерть, а так? Что тут сделаешь? Перетерплю. 6 декабря 1972 года. Утром мама про вчерашнее завела разговор. Провела собеседование на темы «Не переживай, какие твои годы и еще лучше себе найдешь». Да я и сам уже подуспокоился. Переспал с этим, а там обдумал ситуацию. Ясен пень. Расставание, оно к лучшему. Жаль, логика, и редко когда чувства можно успокоить. Отчим тоже в наш разговор вступил. Говорит, тебе в артиста идти надо. Поешь так, что за сердце цепляет. Вчера, дескать, ты взял гитару, заиграл, а песня звучит, как осколком стекла по голым нервам. Не знаю, чего они так. Успокаивают, наверное. Я-то знаю, что хреновато пою. Слуха у меня совсем нет. Пока говорили, с зарядкой я пролетел. Оно не страшно, однако неправильно. Но ведь не будешь же доверительную беседу с родителями из-за того рушить. Они верняк обидятся. В школе парой наводящих вопросов расколол Жанку. Про котенка и ее нового парня знали все, и уже давно. Мне она не сказала, ведь девчонки были убеждены, что я сразу набью морду сопернику. Каська уже решила, как нас разнимать будет. Даже речь приготовила. Дети. Право слово. Дети. Может, действительно с кем погулять? Девчонок в классе много, но симпатии вполне сложились. С Ваной в прошлой жизни гулял. Зашли почти до конца, но перед выпускным она сказала, что я бесперспективен и бросила меня. Такое не прощают. Ириска, может, была бы не против возобновления отношений, но ее маме я больно не нравлюсь, а девочка полностью под влиянием родительницы. Опять же, есть у Игорки парень. Юна еще не пришла в себя после скандала с Соколом. Надьке нравится Семенюк. На Нинку Попик запал. Ленка на Степу. Машка стреляет глазками то в Саню Быстрика из 10-го, то в нашего Кольку. Кто остался? Жанка и Лёлька Комариха. Жанка хорошенькая, хотя и не худышка. Однако она мой друг. Мы вместе задания для заочной школы делаем и в последнее время уроки. Словом, с друзьями не целуются, неправильно это. А Комариха симпатичная, но комсорг. Всегда всех строит. Но симпатичная. Блондинка с голубыми глазками. Ее фирменное блюдо — печенье-орешки с вареной сгущенкой. Как-то по-новому я посмотрел на нашу активистку. Тонкая талия, длинные ножки. Грудь маленькая, так ей только 16 исполнилось. Глазки, как васильки. И парня у нее нет и не было, с подружками ходит везде. Что бы ни говорили про блондинок, Лёлька умненькая. А что командует, так ведь комсорг. Однако лучше ни с кем не налаживать отношений. Во-первых, зачем мне новые разочарования? От старых отойти не могу. Соня, Ира, Катя. Ни одна из них другом не стала. Во-вторых, девчонке голову морочить не стоит. По-любому, через полтора года разъедемся. Хотя, если она будет поступать в столице, шансы на продолжение отношений большие. Кстати, и ребят можно сагитировать. Семя Верняк сразу откажется. Он идейный подводник. Собирается поступать в Ленинградское высшее военно-морское училище подводного плавания. Поступит, но залетит в самоволке в какую-то историю, с треском вылетит и отслужит на флоте. Попик — троечник, пошел в армию и пропал лет на 10. Затем вернулся в поселок и жил здесь до самого цунами. да и потом остался в районе. Его можно уговорить, но сильно подтянуть придется. Тут может помочь его увлечение Нинкой. Она любого парня замотивирует, если с ним решит пойти в институт. Жанка в прошлой жизни поехала поступать в Новосиб. Больше про нее ничего не слышал. Думаю, ее уболтать на поступление в Москве будет легко. Тем паче вместе с заочной школе при МГУ учимся. Будут серьезные преференции при поступлении на мехмат или физфак. Она умненькая, точно поступит. Лёлька училась во Владике, в медицинском. По слухам, даже стала завотделением акушерства и гинекологии в захудалой сибирской больнице. Замуж не вышла и детей не завела. В Москве медвузов достатком, можно ей аргументировать целесообразность приезда. Стёпа тоже поступил куда-то в Хабаровске. Но потом он потерялся, и я ничего про его дальнейшую жизнь не знаю. А значит, не стоит его звать в компанию. Вечером, придя на работу, увидел необычно нарядного дядю Витю. Мой свитер он не снял, но под ним была надета новая белая рубашка. Стрелки брюк наглажены до бритвенной остроты. Ботинки — не повседневные кирзовые сапоги или уличные валенки, а кожаные ботинки. Они были так надраены ваксой, что сияли. На его руке тикали часы «Победа», стекло с которых мы переставили на Мозер. Сам Калина был подстрижен под полубокс, чисто выбрит и благоухал одеколоном «Шипр». Обалдели все сотрудники, а тетя Даша чуть не получила нервное расстройство, приняв заказ на банкет для наших после работы. Удивилась. «Раньше ничего такого Витя не заказывал». Народ понял, что что-то случилось, но никто даже предположить не мог, что именно. На банкете мне поставили морсу, а в основном люди пили водочку, даже женщины, которых в нашем коллективе большинство. Виновник торжества провозгласил первый тост за нас всех. Народ принял по единой, и почти сразу было велено налить вторую с предложением поднять стаканы, чтобы выпить за мои 16 лет, пожелать мне удачи и здоровья. Я начал было возражать, сказал, еще много времени до дня рождения осталось. Однако тостующий возразил. Я до него не доживу, а поздравить надо. Народ в оцепенении выпил и стал обдумывать такие слова. Третий тост был, а вот теперь можете выпить за меня. Все долги я отдал. Последнее государство в прошлую зарплату вышло. Друзья, что мне должны были, все вернули. Врагов пережил. Мать, царствие ей небесное, померла от старости. Братец, чтоб в гробу перевернулся, от пьянки сдох. Другой родни не знаю, она меня знать не желает. Жаль, Леху не доучил. Но что мог, показал. Дальше пусть сам дорогу торит. Чего моего у него увидите, знайте, я отдал. Он вроде наследник. У Дашки конверт с деньгами на похороны. Помянуть тоже хватит. Незаконченных дел на жизненном пути не осталось. Посему давайте выпьем за упокой моей многогрешной души. В тот самый момент, когда стаканы были поднесены к губам и в рот полилось хмельное питье, дядя Витя выхватил из-под полы пиджака наган, вставил дуло в рот и выстрелил. Последовавшая затем суматоха затянулась часа на полтора. Пока прибыла вызванная милиция, для успокоения нервов и за упокой народ тишком уговорил спиртное со стола полностью. Пили, конечно, не в столовой, перешли в контору. Милиция сообщила о происшествии в район, откуда приехали люди. Чай не лето, но по замерзшей бухте на вездеходе тоже быстро можно домчаться. Но экспертов мы не дождались. Нас опросили, заставили подписать протокол и отправили по домам. По прошлой жизни не помню этого эпизода. Пусть я был далек от потребка операции, но такой случай гремел бы по всему району. Дома рассказал про происшедшее. Родители в шоке, я тоже. Но как-то сразу примирился со случившимся. Про рак я давно знал. Морально был готов к смерти Калины. Поговорив, пошел к себе. Что случилось, то случилось. Однако завтра по-любому придется в школу идти. Вхожу в комнату и чувствую, что-то не то. Не знаю, то ли незнакомый запах, то ли не так отодвинута табуретка. Но кто-то в моей комнате был, причем не родители. Кстати, запах одеколона, шипр, как у Калины. При осмотре нашел под подушкой кисет. Ну да, что наш замок старому медвежатнику? Пришел, открыл, оставил вещь и ушел. Я не выдержал, стал смотреть. Кисет военных лет, из грубого полотна с вышитой надписью «Воину-защитнику от тружениц тыла. Дойди до Берлина и вернись с победой». Внутри лежит бронзовое женское колечко с потускневшей стекляшкой, сломанная зажигалка, сделанная из винтовочной гильзы, три медали за отвагу, за боевые заслуги, за победу над Германией и записка. «Лёха, когда будешь хоронить, положи эти вещи ко мне в гроб. Калина». Что-то мне грустно стало. Жил работяга, войну прошел. Ни с того ни с сего попал под следствие. Пусть его выпустили, не осудив, но жизнь сломали. А ценители воровской романтики могут посмотреть, что осталось от человека. Причем неплохого, несмотря ни на что, человека.